Глава 22. Ника. «Сволочь, сволочь! Гад, негодяй, мерзавец! Урод!» Меня трясет. Трясет от негодования и... Боже, меня трясет, потому что я опять испытала это. Оргазм. Дикий, такой яркий, долгий, невозможный. Как я могла снова податься на эти ласки? Зачем позволила ему увести меня в море? Захожу в номер, резко хлопая дверью, прислоняюсь, опускаясь по косяку вниз, плачу. Глупая, глупая девочка. Они ведь мою жизнь сломали, все разрушили. Я по их вине оказалась без дома. Не просто без дома. Они из меня сделали парию. По их вине у моей мачехи оказались развязаны руки. И она сделала все, чтобы удалить меня из жизни отца. Впрочем, отец, если бы хотел, мог бы ей возразить, мог бы встать на мою защиту. Не хочу думать об этом. И о другом тоже. Об этом красавце-плейбое, который так запросто может сломать меня, мою волю. Но как же мне было хорошо. А потом стало так мерзко. Заставляя себя подняться, бреду в ванную комнату. Мне необходимо вымыться. Чувствую себя грязной после ночи, проведенной на пляже. После того, как руки мексиканцев касались моей кожи и... После всего, что делал Константин. Мне нужно держаться от них подальше, если я хочу сделать то, что задумала. Принимаю ванну. Мне так хочется спать, а выходить из номера не хочется совсем. И видеть этих двоих не хочется тоже. Но голод не тетка. И вообще, в конце концов, почему я должна прятаться? Что я такого сделала? Надеваю милое легкое платьице, достаточно короткое, с открытыми плечами, отороченное красивым воланом. Совываю ноги в изящной босоножке, смотрю в зеркало. Кажусь себе привлекательной, на самом деле привлекательной. И можно этим немного воспользоваться в личных целях. Щурюсь, окидывая себя оценивающим взглядом. Потом беру алую помаду. Не помешает. Завтрак накрыт для нас в небольшом зале. У нас люксовые номера. Мы питаемся отдельно. Хотя отель совсем небольшой, и я так думаю, тут все номера не дешевые. Понимаю, что мои пилоты... Ладно, не мои, но я все равно их так называю. Недурно устроились. Работа у них не пыльная. Это не утомительные ежедневные полеты на регулярке куда-нибудь в Ульяновск на раздолбанном старом самолетике. Роскошные уютные бизнес-джеты, пассажиры, конечно, могут быть с гонором, но, как правило, отдуваемся мы. Пилотов не трогают, это ведь они отвечают за безопасность полета. И получают за такой полет они немалые деньги. А я не прочь их немного раскулачить. Они заплатят за все, что сотворили со мной. «Доброе утро, куколка!» Марк подкрадывается сзади и дико пугает. «Ты такая серьезная, выражение лица, как будто ты готова кого-то убить!» «Видимо, меня!» Широко улыбается Костя. «Подлец!» «Я понимаю, что он не успел рассказать Марку о нашем утреннем приключении!» «Подонок!» «Садись, крошка! Шампанского!» «Утром?» Иронично ухмыляюсь. «Почему бы и нет?» Я ведь аристократка, мне можно. А вот вы? Дегенераты, значит, нам тоже можно. Марк смеется. Почему это-то у него получается красиво, не гадко? Поухаживать за тобой, малышка? Киваю, потому что вставать лень. Неожиданно накатывает. Все-таки коктейли вчера были пьяные. Передо мной оказывается тарелка с завтраком. Яйца, бекон, сосиски, овощи, маслины и еще что-то мексиканское. Похожая на тако. «Малышка, тут еще соус гуакамоле из авокадо. Просто капец, как вкусно! К тому же, говорят, авокадо увеличивает потенцию». «А что, у вас с этим проблемы?» Улыбаюсь, а потом широко открываю рот, отправляю туда сосиску очень характерным жестом. Сама дрожу от своей смелости, вижу, как глаза Марка мутнеют. «У меня проблемы, да!» Вижу, как он демонстративно кладет руку на пах, кажется, у него стоит. Как хорошо, что люди в зале сидят далеко и не видят его. И очень хочется, чтобы одна милая крошка помогла с их решением. У Константина, который серьезным видом поглощает яйца, звонит телефон. Он отвечает, говорит по-испански. Делаю вид, что увлечена завтраком, а сама слушаю, внимательно слушаю. Вот, это как раз то, чего я так ждала. Стараюсь сосредоточиться на том, о чем говорит мой командир. «Мы так не договаривались!» Голос Кости звучит угрожающе. Никогда я его еще таким не слышала. И откуда он так хорошо владеет языком? Впрочем, в том, что он владеет языком, я сегодня лично убедилась. «Ты совсем охренел?» — ругается капитан. «В номер? Вы доставите груз прямо в отель? Сегодня?» «Так, а ну слушай сюда!» Костя встает и порывисто отходит от стола, продолжая ожесточенную дискуссию по телефону. «Это интересно. Очень, очень интересно. У меня в горле пересыхает. Информация — сотка, как говорят сейчас. Не замечаю, как тычу вилкой по пустому месту в тарелке. Милая, ты, кажется, проявил интерес к моей потенции». Марк, который явно не понимает то, о чем говорит Костя, отвлекает меня. «Если хочешь мне помочь и отработать часть своего пребывания тут, буду рад». Марк улыбается и сует мне в руку карточку от номера. Я улыбаюсь в ответ. «Да, дорогой, я, конечно, зайду. Отработаю. Так, что вы это запомните надолго».